Задание 12. Ча. Чо. Чу. Че. Чи. Ч. Ча. Ач. Чо. Оч. Чу. Уч. Че. Еч. Чи. Ич. Ща. Щё. Щу. Ще. Щи. Щ. Ща. Ащ. Щё. Ощ. Щу. Ущ. Ще. Ещ. Щи. Ищ. Ча. Ша. Чо. Шо. Чу. Шу. Че. Ше. Чи. Ши. А. Ща. О. Щё. У. Щу. Е. Ще. И. Щи. Ща. Ша. Щё. Шо. Щу. Шу. Ще. Ше. Щи. Ши. Са. Ша. Ча. Со. Шо. Чо. Су. Шу. Чу. Са. Ша. Ща. Со. Шо. Щё. Су. Шу. Щу.